Глава 10. «Сашка, проснись, вот задрыхла-то! Пора уже моську красить и одеваться, бегом в душ!» Катька уже стояла в халате и с полотенцем на волосах. Через час они, красивые, чудно пахнущие, вышли из комнаты и пошли к ребятам. В холле этажа установили столы и накрыли их. Всего компания должна быть человек 20, но, скорее всего, будет больше. Уселись проводить старый год. Никита налил в бокал Александры шампанского. «Нет, я пить не буду», – покачала она головой. «Да ладно!» – возмутилась Катька. «Ты что, младенец, чтобы в Новый год соком кишки полоскать? Выпей, расслабься. Перебрать шампанским трудно. Но если даже развезет, мы с Никитой тебя в комнату отопрем, оклемаешься, не бзди». «Правда, Сашка, давай. Мы хоть на тебя на пьяненькую посмотрим», – поддержал свою девушку Никита. «А то вся такая правильная, будь хоть раз просто человеком». «Ладно», – сдалась Александра. «Но если мне плохо будет, я с вас потом спрошу». «Ты в самом деле никогда не пробовала?» – изумилась соседка. «Ну, у меня в школе мой бывший парень пытался пивом напоить, но мне не понравился вкус, и я пить не стала». «Ладно, пей давай, пора большой девочкой становиться». На вкус оказалось ничего, так и язык и горло щекотно кололо. В голове скоро приятно зашумело, стало легко и весело, все пошли танцевать. Наскакались от души, потом ближе к 12 вернулись за стол. В сумочке Александра почувствовала вибрацию телефона, звонил Алексей. «О, привет, Лешик, с наступающим тебя!» Перекрикивая музыку, пожелала она. «Лекси, ты пьяная?» Кажется, мигом напрягся вамп. «Не пьяная, а чуть выпившая». «Лекси, я тебе задницу надеру». «Да не будь занудой, я уже взрослая». «Да, и поэтому надо сразу начинать синячить». «Лёшик, ты грубиян. Ты меня поздравить не хочешь?» «Поздравляю. Я буду у тебя завтра утром. И хорошо бы тебе быть в своей постели целой и невредимой. Иначе кому-то будет плохо». «Ну ладно, Лёшик, я благодарна за беспокойство, но со мной все хорошо. И передай мои поздравления Мише. У вас там весело?» «Да, и жаль, что тебя нет. Хотел бы станцевать с тобой еще разок». Захотелось наговорить такого... Испугавшись, девушка тут же стала сворачивать беседу. «Пока, Лешик». «Пока, малявка». Бокал Александры опять наполнили, выпили под бой курантов, поглазели в окна на фейерверк и пошли опять танцевать. Александра и не заметила, как в холле появился Берсень с двумя бутылками дорогого коньяка в руках. Он быстро влился в компанию, потом увидел ее и пошел к ней через толпу, как ледокол. «О, что я вижу!» «Сашенька решила выпить и повеселиться, как нормальный человечек», – замурлыкал он ей в ухо. «Я так рад, малыш. Даже не ожидал, что в этой общаге меня такой приятный сюрприз будет ждать». «А я тебя и не ждала», – огрызнулась она, отстраняясь. «Вот что ты тут делаешь? У тебя же квартира в городе». «Да вот, зашел выпить с друзьями, а тут ты. Потанцуешь со мной?» «Извини, я немного устала». Попыталась отвязаться от прилипалой Александра, как бы не так. «Но тогда пойдем за стол посидим, и ты хоть разок выпьешь со мной». «Не очень хочется за стол». «Да ладно, Сашенька, давай я твой бокал сюда принесу, просто выпей со мной, и я домой поеду. Руки обещаю держать при себе». Максим ушел и вскоре вернулся с двумя бокалами. «Ну давай, за Новый год и за то, чтобы ты стала взрослой». «Выпили». «Ну, потанцуй со мной, Сашенька, обещаю вести себя прилично». Александра почему-то в этот раз согласилась, вдруг стало все равно. Во время танца вдруг все поплыло перед глазами девушки, и она была вынуждена буквально повиснуть на Максиме. «Сашенька, тебе плохо?» – заботливо спросил Берсень. «Давай я тебя уведу воздухом подышать, тебе полегчает, пойдем, малыш». Александра не знала, почему повинуется его голосу, но покорно пошла, крепко прижатая к его телу. Паника метнулась в голове, когда вместо того, чтобы пойти к выходу, Берсень повернул в сторону комнат. «Что ты делаешь?» Язык плохо слушался девушку. «Куда ты меня ведешь?» «Тихо, Сашенька, теперь уже поздно дергаться». Александра хотела вырваться, но тело не слушалось. «Не дергайся, сучка. У тебя была возможность сделать это по-хорошему. Я бы даже сделал так, чтобы тебе понравилось. Думаю, мы бы даже недельку повстречались, но ведь ты дура, Сашенька, упертая. Думала, я позволю тебе сделать из себя посмешище. Ты ошиблась, дрянь. Я поимею тебя, и вскоре об этом будут знать все. Берсень втащил почти бесчувственную Александру в их с Катькой комнату и швырнул на кровать. Комната кружилась. Берсень стал стягивать с девушки платье, бесстыдно лапая ее. Слезы покатились из глаз. «Давай, плачь, Сашенька, плачь, это даже заводит». И он сорвал с нее лифчик и стал мять ее грудь. «Ты правда хороша, черт, сиськи просто супер». И он наклонился и стал целовать грудь девушки жесткими, оставляющими на нежной коже следы поцелуями. В коридоре послышался какой-то шум, и кто-то позвал Берсеня по имени. «Какого хрена?» – захрипел Максим. «Лежи тут, я сейчас вернусь, и мы продолжим». Максим вышел, Александра собрала ускользающее сознание и свалилась, перекатившись с кровати. Перед глазами все расплывалось, ее мутило. Катька оставляла телефон на тумбочке. Александра ползла, стараясь не упустить, сохранить сознание. Привалившись к тумбочке, нащупала наверху телефон. Цифры плыли и перескакивали, слезы застилали глаза. Александра молилась, чтобы вспомнить и суметь правильно набрать номер Алексея. В трубке раздались гудки. «Алло, кто это?» Почему-то ответил Михаил. Но Александре уже было все равно. «Помоги мне», – прошептала она. «Лекси? Лекси, что с тобой?» Потребовал вамп, но ее язык уже не слушался. Она все что-то силилась сказать, но ничего не выходило. Одно неразборчивое бормотание. «Где ты, Лекси?» Отчаянный крик Михаила доносился из трубки, но рука уже не могла удержать телефон. Дверь открылась, и вернулся Берсень. «И куда это мы поползли, Сашенька? Ты еще не поняла, что для тебя уже все без вариантов? Я поимею тебя, и не стоит дергаться. Расслабься, Сашенька». Максим бесцеремонно зашвырнул ее обратно на койку и стал стягивать с нее трусики. «А ты не боишься, ублюдок, что поимеют тебя?» Раздался сзади тихий и яростный шепот Михаила. В следующее мгновение Максима подняло над ней и швырнуло с ужасной силой о стену. Раздался отвратительный хруст костей. Перед мутнеющим взором Александры появилось лицо Михаила. «Миша!» Только и смогла прошептать девушка, прежде чем погрузиться во тьму.